Следует, наверное, в первую очередь рассказать более подробно про смену настроений за эту неделю у виновницы торжества, а точнее про причины постоянных изменений в этом самом настроении. И нет, для тех из вас, дорогие читатели, зрители, кто не знает, в случае чистокровной демоницы подобные перепады не могут быть связаны с типично женскими биологическими циклами. Тут природа, намеренно или нет, но уберегла представительниц адского племени, и те практически не испытывают дискомфорт, ассоциируемый у человеческих женщин с их аналогичными циклами. Первая новость, выбившая Риас, чуть подуспокоившуюся после своего позорного поражения, заключалась в деталях тайного брачного договора, поднятого на поверхность омута политических взаимоотношений старших поколений Гримари и Феникс. Речь про условия, на которые хорошо так заблаговременно согласились как Зиотикус, так и лорд Феникс. Когда младшая Гримари хорошенько отдохнула и ей стало скучно, она таки наведалась к отцу с мамой, проигнорировав предупреждение Феникса о неизбежных попытках родни привлечь ее к подготовке к празднику. И каково же было удивление Риас, когда Зиотикус, не откладывая, завел важный разговор. Риас Гримари, с момента недавнего обнародования в узком семейном кругу тайного брачного договора, больше не является наследницей столпа Гримари. Вот так вот, вместо нее данное бремя отныне будет нести сын Сарзикса, Меликас. В общем целом, с учетом свадьбы и остальных условий тайного договора, будучи наложенным на теперь уже понятно почему попустительское отношение к подготовке якобы будущей наследницы, вполне себе логичное решение. Ввиду сразу многих причин оно могло быть озвучено только сейчас, но даже так, данный ход в раз избавил родной дом от многих проблем с политическими подпевалами нынешних владык, не желающими чрезмерного влияния фениксов на наследное лицо Гримари. Короче говоря, всех все устраивает, вот только ею, Риас, пожертвовали, можно сказать, выдав на откуп мужу со всеми потрохами, даже в большей степени, чем ранее предполагалось. Когда аловолосая принцесса разрушения узнала все это, в общем, она еще долго не могла для себя решить, то ли ей плакать от обиды, то ли смеяться от иронии судьбы, то ли то, и другое, по ряду уже других причин. Как, например, от факта резкого спадения с плеч целого скального массива ответственности, от которого она все это время скрыто пыталась избавиться. Вся эта ее учеба в почти обычной человеческой школе, с полным погружением в атмосферу смертных, в культуру и менталитет конкретной страны, с частым настроением отстраненности от дел дома, в общем, Риас теперь могла спокойно вздохнуть полной грудью. На радость всем представителям мужского полу от лет эдак 8 до бесконечности, которым бы повезло в этот момент иметь возможность наблюдать за данным весьма приятным глазу волнительным телодвижением. Да, какие-то там совсем незначительные стороны характера неудавшейся спесивой аристократки в Риас в первые мгновения после такой новости может еще слегка и поворочились от самого факта несправедливого лишения, но после все же быстро заглохли, вопреки мнению злопыхателей и завистников. Младшая Гримари никогда не чахла над призрачной возможностью самореализации через власть над якобы более слабым. Как бы там ни было, полноценно порадоваться данной новости аловолосая девушка также не могла по ряду причин. Перво-наперво, ей было жалко еще совсем молодого Меликаса. Уж он эту ношу тянуть заслужил еще меньше, чем сама Риас. Далее, проявил себя и момент с теперь уже зияющей пропастью в личностной мотивации поступков младшей Гримари. Все это время она шла на поводу у доводов матери, потому как основополагающий тезис совпадал с собственным стремлением показать всем, что она Риас, станет вполне компетентной наследницей, и что с ее мнением придется в будущем считаться. Даже все это неприятие свадьбы с Райзером имеет под собой корни отнюдь не личной неприязни, а лишь стремление доказать твердость собственной воли всем, кто вложил в Аловолосую свои надежды. И теперь, когда это все стало неактуальным, Риас попросту потерялась, не зная, что теперь делать, и зачем она все это делала до этого. Данная потеря не казалась поначалу вышеназванной субъективной зияющей пропастью, но с каждым днем Гримари, пока что еще не решаясь впадать в спасительную истерику, все равно все больше понимала, что вынужденные изменения в ее смысле существования на самом деле неожиданно глубоки. На прислуге и работниках с их всеобщим отношением к бывшей наследнице это пока что еще никак не отразилось, но просто по логике вещей не измениться в ближайшем будущем оно не могло, а значит и Риас придется начать подстраиваться. Хотя еще непонятно, каким образом, насколько и в какую сторону. В общем, девушка вовсю предчувствовала неотвратимо надвигающиеся на нее изменения собственного места в социальной и прочей иерархии как своего же дома, так и в обществе в целом. Собственно, даже и гораздо менее умная на ее месте уже давно начала бы задумываться о том, какие изменения принесет замужество с Райзером Фениксом, так как остаться прежним ее положение не могло. И в принципе, младшая Гримари задумывалась, причем вполне себе продуктивно, с учетом имевшихся у нее данных. Однако иметь лишь умозрительное представление и понимать на новых жизненных примерах, совсем не одно и то же. «Пожалуйста, стойте смирно, госпожа», — строго попросила уже другая служанка. Вторая, не то чтобы новость, ведь она не стала сколь-нибудь сильной неожиданностью, а лишь обрела новые детали и краски, но все же пусть будет вторая новость. Так вот, она состояла в резком переосмысливании истинного положения теперь без получаса как супруга младшей Гримари. Райзер Феникс, оказывается, не только один из сильнейших высших демонов, с очень и очень неслабой свитой ему под стать, да еще и рожденный в главной семье достаточно влиятельного столпа. Его политическое положение еще и неожиданно оказалось куда как выше, чем у самой Риас, даже останься она наследницей. Этому способствуют как беспроигрышная полоса официальных рейтинговых игр практически с самого начала карьеры, так и беспрецедентные показатели количества заключаемых Райзером и его демонами ежегодных контрактов с соответствующими итоговыми объемами сбора духовных сил людей. Да и размер его штата перерожденных подчиненных более чем внушает уважение, причем большая часть из них, изначально Йока или бывшие маги из Граузаубирера и других магических организаций. То есть, качество его низших демонов также доминирует над таковым в большинстве своем обычных бывших людей в домах нынешних владык и их приверженцев. Проще говоря, у Райзера в наличии готовая, немалая и достаточно опасная, дисциплинированная армия индивидуально неслабых существ. Количественно больше, только у Бейл, но на то те и демонический столб номер один, имеющий почти столько же влияния на политику, сколько есть у четырех владык. Правда, это уже слегка устаревшие данные, так как теперь уже меньше, из-за Райзера, который заставил всех в равной степени чуть подвинуться в этом плане. Связи ее скорого мужа также заставили реосмысленно проявить определенное уважение. Собственные владыки, некоторые экстрадемоны, губернатор падших, высшие чины ангелов, знакомство с церковью, связи в остальных мифологиях. И всего этого Райзер добился фактически самостоятельно, без помощи своего дома и ассоциируемого с ним бизнеса по производству слез фениксов, которыми столь знаменит соответствующий дом. И тем более невероятным образом сюда же накладывается озвученное Райзером желание создать отдельную от домов Гримари и Феникс социальную ячейку, по его объяснениям похожую на отдельный дом в миниатюре. Будь на месте Райзера кто угодно другой, то над таким пожеланием только посмеялись бы. Однако, учитывая вышеизложенные факты, одних только перерожденных и просто подчиненных у младшего Феникса достаточно для того, чтобы организовать необходимое количество побочных ветвей, специализирующихся на поддержании чуть ли не абсолютной автономии новой структуры. А уж с финансами у скорого мужа Риас проблем точно в ближайшее время не предвидится. Даже с учетом показательного лишения поддержки столпа Феникс, чужими демонами Райзер с его родней, конечно, внезапно не станет. Но вот его и Риас дети уже в каком-то смысле да. К этому эловолосая принцесса разрушения также не знала, как относиться. Начиная от проскакивающих мыслей вроде «действительно ли это было необходимо?», до моего мнения опять никто не спросил, опять все заранее сами согласовали. Собственно, обо всем этом, сложившемся отдельными кусочками пазла в данную вторую новость про положение Райзера Феникса, как раз и рассказал сам младший Феникс. Он, как и обещал, приходил к Риас по разу в день, и не слишком навязываясь, рассказывал про себя, свою группу и о всяком прочем, уделяя в среднем по часу времени на разговоры, призванные помочь получше его и его фигуру знать. Когда Риас была не в настроении, он лишь обозначал свое присутствие, интересовался самочувствием и, обменявшись парой слов, уходил. А когда настроение у Гримари таки было, мог задержаться и подольше, как за собственным рассказом очередного своего жизненного случая, или же слушая сбивчивые монологи Риас, пытающийся разобраться в ситуации. И нет, мужчина ни разу прямо не нахваливал себя и свои достижения. Но даже упомянутые вскользь, они девушкой подмечались и начинали учитываться в дальнейшем. Про большую часть Риас знала и без этого, все же иногда интересуясь сведениями о своем обещанном когда-то муже, но что-то было для нее иного. Вот это самое новое и заставило ее начать добавлять новые детали в портрет Райзера, и начать потихоньку пересматривать его положение. Не то чтобы Риас вдруг в определенный момент слишком сильно впечатлилась и задумалась над тем, а достаточно ли она в принципе достойна такого мужа, нет. Проблем с адекватной самооценкой у нее не было, и самобичеванием страдать младшая Гримари в любом случае не собиралась. По крайней мере, не по такому поводу. Однако мысли о том, что чтобы полноценно соответствовать уровню Райзера придется теперь еще больше постараться, такие мысли нет-нет да и начали проскакивать. «Перчатки, госпожа, ваши руки, пожалуйста». Третий, опять же не новостью, а просто событием, вышел визит Рейвиль Феникс к ней, Риас. Что-то говорить тут, пожалуй, было лишним. Это всегда неожиданно, когда к вроде как обещанному тебе нелюбимому мужу липнет его же родная сестра, более чем очевидно по уши в него влюбленная. Опыта в этом вопросе у младшей Гримари было мало, но с чисто женской точки зрения все смотрелось слишком уж однозначно, да будь на месте Риас даже какой-нибудь толстокожий мужчина, и то, даже ему сразу же стало бы понятно. В общем, Рейвиль не скрывала своего отношения, что к Райзеру, что к оловолосой принцессе разрушения. Это было очень необычно, с человеческой точки зрения, но даже из демонической все равно сбивало с толку, и однозначного ответа на вопрос о том, как Риас следует относиться к сестре будущего мужа, у Гримари не было. То ли враждовать, то ли конкурировать за внимание младшего Феникса, то ли подружиться и убедить, что Райзер ей, Риас, как бы и даром не нужен, в общем, непонятно. Заходила Рейвиль, кстати, извиниться за несвоевременный всплеск эмоций на неофициальной игре. Извинения вышли насквозь неубедительными, было видно, что блондинка с родословной Феникса переступает через себя и свои чувства, чтобы сделать первый номинальный шаг навстречу Риас, но с какой стороны ни посмотри, это все же были извинения. И Риас их приняла, и даже попыталась разговорить девушку. Не очень успешно, хотя кое-какую полезную информацию от нее все же удалось получить. Членов свиты Риас уже вовсю взяли в оборот представители команды Райзера, и всю эту неделю в экстренном порядке подтягивали на новый уровень. Это в общем-то тоже показатель. Желая младший Феникс иметь послушную куклу в качестве жены, ему было бы невыгодно усиление ее фигур. Хотя реально говоря, он ведь под маской с ними почти всеми очень даже сблизился. Вот только один махонький такой секретик от всех утаил. Ну да не суть. Четвертым и последним, пусть и не по шкале неоднозначности и влияния на выведение Риас из состояния равновесия, является ее постепенно и непроизвольно меняющееся, за неимением лучших слов, отношение к Усаге и Райзеру, не как к одному бывшему члену свиты и второму будущему мужу соответственно, а как к чему-то единому целому. То есть новостью для младшей Гримари, после продолжительных самокопаний, получился сам факт постепенного психологического замещения одного другим и их общее ассоциирование друг с другом. Данный феномен не был вызван какими-либо хитрыми действиями Райзера уже после вскрытия правды, отнюдь. Чистая психология и естественные реакции, поиск утраченного надежного партнера в ком-то, кто до неприличия на него похож, в общем всяческие женские заморочки. И да, такое однозначно следовало отделить от просто переосмысливания Райзера в плане его личностного и социального статуса. Хотя, конечно, одно на другое и влияет. Примеры, их за эту неделю скопилось достаточно. Выдохните и расслабьте живот, госпожа, проинструктировала поморщившуюся Риас очередная слуга, подходя с пыточным приспособлением, по нелепой ошибке именуемым корсетом. Мысли и переживания девушки ненадолго выдавило из нее вместе с насильно выдавливаемым воздухом из легких, из-за чего в уголках глаз даже успели появиться капельки влаги. Бывало с Риас, конечно, и похуже во время обучения этикету и премудрости женского гардероба, но все же, ХМ, не знал бы обратного, то однозначно подумал бы, что на твою жизнь только что устроили покушение. Вдруг раздался со стороны входа в комнату знакомый мужской голос, сейчас прямо-таки переполненное ехидство. Очень неэффективное покушение посредством удушения. Ну кто же так делает? Разойдитесь. Дайте мне, как матерому убивцу, показать как надо. Феникс сама, пискнула слуга то ли возмущенно, то ли благоговейно на присутствии Райзера в данном помещении, во время переодевания собственной госпожи. Не сказать, чтобы члены прислуги Гримари, конкретно закрепленные за Риас, слишком уж стелились перед Райзером. Однако воскликнувшая имя служанка, как и ее коллеги, Далее все же молча расступились перед мужчиной. Никто не желал заранее портить отношения с мужем госпожи. Мало того, что сам из другого дома, и пока непонятно, как относится к слугам, так от него же по-хорошему еще и зависит, продолжат ли они все быть рядом с младшей Гримари, или таки останутся в доме Эловолосых, а их место Уриас займут аналогичные слуги фениксов. Ну и плюс личные симпатии женщин, что также не стоило сбрасывать со счетов. Райзер таки красив собой, силен, богат, а значит и приглянувшейся ему смазливой служаночке может перепасть что-то сверх положенного оклада и обычных плюсов ее работы, в чем бы это ни выражалось. По крайней мере, так эти представительницы прислуги дома Гримари сейчас наверняка и подумали, пусть даже возможно, и без особой надежды на такой исход. Шел ли Феникс против неписанных традиций, навещая невесту в день свадьбы до прошествия к алтарю, увы, или наоборот, к счастью, традиции бракосочетания демонов слегка отличались от человеческих церковных, например, той же католической ветви. Собственно, видеться до алтаря не возбранялось, как не было и алтаря, и тем более церковника, который свидетельствовал бы брак перед Богом, по более чем понятным причинам. Однако белое свадебное платье в изначально другие традиции таки просочилось и стало наиболее модным. Да и в принципе, традиции те были совершенно неоднородны, и побывав на многочисленных свадьбах различных высших демонов, можно было стать обладателем весьма разнообразного экспириенса в виде пережитых свадебных обрядов со всех уголков мира людей, как и их религий, с налетом демонического колорита. Каждая свадьба могла быть не похожей на чью-то предыдущую, как в незначительных деталях, так и в общем целом. Зачастую это делают намеренно, чтобы пустить как можно больше пыли в глаза. Строго формальным является только этикет официальной речи отца невесты, а также поведение при этом брачующихся, как и должно было быть, например, во время неудачной схожей по смыслу церемонии Рейвилли и Зефирдера. В чуть меньшей строгости регламентировано поведение гостей, а вот до официальной речи отца, не говоря уже про остаток празднования после нее, можно устраивать хоть ведьминский кровавый шабаш, хоть гусарские гуляния, ну, почти. Но даже так разумные ограничения и лимиты дозволенного все равно демонстрируются персональным примером виновников торжества, и обычно достаточно вольны для того, чтобы удовлетворить гостей. Тем временем, решившая не оборачиваться на незваного гостя, Риас услышала его не скрывающиеся мягкие, но уверенные шаги в свою сторону. А спустя пару секунд после того, как они затихли прямо рядом с ней, девушка таки ощутила касание ладоней к своей шее и боку. «Неужели, действительно задушить пришел?» Также ехидно спросила младшая Гримари, нежась в умелых руках мужчины. Райзер, ах, не выдержала, и произнесла его имя с этакими рычащими нотками, а затем и спросительным придыханием, полностью помимо своей воли, и тут же разозлилась на себя. Еще неделю назад обладательница алой шевелюры, сейчас собранной в шикарную высокую прическу с толстой косой сзади, при таких прикосновениях и распусканиях рук бы сказала имя Усаги, вспоминая об этом разумном и его характерных движениях. Но не сейчас, то ли привыкла, то ли виноват тот самый момент, четвертый в списке смущающих и выводящих Риас из равновесия, про психологическое замещение Усаги Райзером, да и злость на саму себя и собственную несдержанность перед красивым мужчиной, на которого она по идее все еще должна быть обижена за обман. Раздражение взяло новые высоты, и младшая Гримари с некоторым трудом смахнула ладони скорого мужа со своего тела. «Пришел проведать и узнать, как ты держишься. Все же для женщин свадьба – столь хлопотное и волнительное дело». Никак не выказав недовольства жестом девушки, сказал Райзер. «Вот, к стыду своему признаться, слегка волнуюсь. Тоже ведь, в первый раз женюсь». Да, младшая Гримари таки постепенно за эту неделю втянулась в приготовление, как бы поначалу скептически не смотрела на навязываемую свадьбу. Сколько было забраковано вариантов платьев, сколько рассуждений об оформлении, музыкальном сопровождении, порядке увеселительных мероприятий и обо всем, что связано с гостями. Но это все так, можно сказать, уже пронеслось калейдоскопом и улеглось как почти окончившееся. Остался последний и самый главный рывок – пережить переодевание и еще раз отметиться у уже посещенных стилистов и собственно насладиться лучами славы сразу после официальной части свадьбы. Удивительным в речи Райзера было не его высказанное понимание хлопотности и волнительности мероприятия, а кое-что другое. Удивленно промолчал Риас, покосившись на нехарактерно и неожиданно признавшегося в слабости скорого супруга, после чего ненадолго задумалась и спросила, чуть погодя резко оборвав саму себя. «Как же Исака-сан, а, ну да, прости», вспомнил об обстоятельствах, из-за которых та женщина не может юридически считаться женой Райзера, а это потянуло за собой в памяти и ниточку о божественном проклятии, наложенном на дочь мужчины. К Исаке Кьюберия с совсем недавних пор справедливо относилась с некоторым негативом, как законная жена своего скорого мужа это делает по отношению к его любовнице. Однако молодую кицуны по имени Куна младшей Гримари было все же искренне жаль. И когда Риас уже только начала упоминать Исаку в своей последней фразе, чувство такта девушки навязчиво занудило о том, что данная смежная с Куна тема таки будет неприятной для ничем в данный момент не заслужившего такой Райзера. «Забудь на время», — посоветовал мужчина, — «в смысле обо всем грустном, неприятном или раздражающем. Расслабься, просто веди себя как душа пожелает. Это твой праздник, в конце концов. И да, думаю, никто не заметит, если слуги ужмут тебе твою и без того стройную талию корсетом не до возможного минимума. Я бы хотел видеть на собственной свадьбе активную и жизнерадостную невесту, а не вялую и полузадушенную. Это да, особенно если учесть задумку с танцем, и как мне придется двигаться. Не подумала», промелькнул проблеск подобных примерных мыслей на лице Риас, тут же скрывшись за другим выражением. «Ну, ладно, вижу, ты все же слишком занята подготовкой», заметил Райзер, покосившись на нетерпеливо переминающихся служанок, и услышав за дверью приглушенные возмущения суетящихся организаторов среднего звена, требующих срочно решить вопрос с кем-нибудь из главных лиц по поводу внесенных буквально минуту назад форс-мажорных изменений в распорядок. «Не буду тебе мешать, проведал, убедился, успокоился, и пойду, и...» «КХМ, да, я только еще вот что хотел сказать». Девушка слегка заинтересованно подалась навстречу из-за чуть понизившегося в громкости голоса Феникса. «Меня, ГХМ, странное предчувствие по поводу данного мероприятия», признался нехотя Райзер, «что-то связанное с гостями. И да, мои предчувствия часто не беспочвены. Жаль, что в этот раз они столь размыты, да. В общем, пообещаю ничему не удивляться, и в случае чего... встать под защиту моей свиты». Риас, в начале данного признания поначалу подумавшая было, что предчувствие ее скорого мужа как-то связано с ее невинным запланированным розыгрышем, который даже нельзя было, по-хорошему говоря, и назвать чем-то хуже неожиданного и лишь потенциально неловкого для Райзера сюрприза, в общем, пришлось ловолосой посерьезнее и кивнуть на последние слова Феникса. Слишком уж выражение его лица не располагало конкретно сейчас к шуткам. Впрочем, уже спустя десяток секунд, пока Райзер прощался с ней на некоторое незначительное время, Риас таки хорошенько подумала и решила для себя, что даже такой демон, как ее скорый муж, способен просто-напросто перенервничать. Ведь что такого способно случиться в одном из самых охраняемых мест ада, в самом сердце страны и столицы, в дворце Люцифера, да еще и в такой день, когда охрана вынуждена чуть ли не на ушах стоять. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, младшая Гримари уже привычно загнала глубоко внутрь всю нервозность, раздражение на окружающих и себя, отбросила лишние мысли и позволила слугам продолжить их работу, которой им предстоит на сегодня еще предостаточно. Дворец Люцифера, зал главного мероприятия, часом позже. Райзер, Феникс и остальные, как сказал бы кто-нибудь с моими знаниями будущего про то, что будет твориться на свадьбе. Упс, перестарались. Хотя ладно, зато этот день все надолго запомнит. Утрирую, конечно, ведь запоминаются больше моменты величайших трагедий, а не наоборот, нечто веселое и необычное. Пусть даже это самое необычное и вламывается в твой опостылевший быть сколько-то там тысячелетнего демона и соответствующие скучные ожидания неким глотком свежего воздуха вместе с искренними улыбками, твоими и твоих старых знакомых, что пришли и увидели вместо строгой церемонии такой вот бардак. Но все же это таки забудется, если, конечно, не войдет в моду, что тоже вариант. Сигнал охраны, кто-то еще пришел, с опозданием, проинформировал меня Сейрарк, одетый в заправдошний такой с виду скафандр Дарта Вейдера, после чего кивнул и пошел дальше по своим делам, удерживая аутентичный черный шлем от костюма под мышкой. С чего это все началось? Ну, в принципе, можно было проследить и мое влияние. Одно сказанное слово тут, другое там, и Рейвиль с Леффой загораются идеей приколоться. Честно скажу, не ожидал, говорил-то я в шутку. Такой вариант будущих событий даже фильтрацию Хокусом поначалу не проходил, до тех пор, пока не стало поздно что-либо менять. Впрочем, это еще, вероятно, из-за того, что грани реальности в этот день почему-то слишком напряжены за неимением другого подходящего слова, не находятся в хаотичном движении, когда происходит что-то весьма судьбоносное, а застыли и напряжены. Что-то определенно случится, и я не могу понять, что именно. А значит, это связано с богами или другими непросчитываемыми личностями. В свою очередь, что будет уже завтра, нет, это не покрыто туманом, и я уже сейчас могу сказать, что большую часть общества демонов будет лихорадить от сплетен и новостей, но понять каких именно, почему-то очень сложно. И нет, это никак не может быть связано с маскарадом и текущим бардаком, как и с безобидным на фоне происходящего сюрпризом, что подготовила моя любимая Риас, и не с внезапным гостем, с которым мне предстоит сразиться. Ах, ну да ладно, одно я знаю точно, какая-либо опасность никому из наших не грозит, так как я четко их вижу в любых вариантах будущего уже после этого дня, а пытаться что-то изменить силами о нейромантии, упорядочить, или сделать что-нибудь подобное, да незачем, в принципе. Лефей, смотри не споткнись, вовремя предупредил я пробегающую мимо меня девушку в зеленом костюме лесной феи со стрекозинными полупрозрачными крыльями, что азартно гналась сейчас за какими-то детьми, и через пару секунд споткнулась бы, без моего вмешательства. Ну да, так вот, бардак и маскарад, вдохновленная тем или иным словом, быть может, даже и не моим, Рейвиль при моем таки попустительстве как-то внезапно развила за полнедели до свадьбы, бурную деятельность, подхваченную Лефей, и многими другими с моей Ириас свиты разумными, как и перерожденными демонами конкретно из моей организации. И кто сказал, что у них у всех нет некоего коллективного чувства юмора? Видать, мало даю выходных и возможностей, подурачиться. Подчиненные Гримари почти не участвовали в этом всем. Почти. Оттого сейчас и нервничают, ожидая начальственного нагоняя, когда это все закончится. Последнего, впрочем, я думаю, не будет. Что, собственно, происходит? А то, что вся неофициальная часть программы накрылась медным тазом. Вручение подарков молодоженам прошло прерывисто, ибо официальное время прибытия в приглашениях было написано для каждого свое. Эту задумку я понял. Перемешать сложившиеся компании, которые приходят вместе и потом держатся друг друга. Киваю встретивший мой взгляд Рейвиль, что стояла и разговаривала с компанией молодых демонов неподалеку. Сестренка принарядилась в неказистый оранжево-черный спортивный костюм главного героя аниме сериала «Наруто», повязала на лоб какую-то металлическую пластину и схватила волосы в два длинных хвоста без своих обычных спиралей. Рейвиль улыбнулась и кивнула мне в ответ. Что еще? Костюмы, разумеется. Большинству слишком консервативных взрослых демонов дресс-код в приглашениях был предложен вполне себе стандартный для свадебного празднества, но не строгий, на свое усмотрение. Поэтому данные долгожители, как в большинстве своем любители человеческих и прочих мод из различных эпох, пришли в аристократических костюмах, которые с точки зрения обычного человека что так, что этак все равно можно было принять за какой-то косплей. Длинные вечерние платья, камзолы, венецианские маски и жабо соседствовали с китайскими и японскими нарядами правителей и чисто деловыми костюмами-тройками. Уже одно это добавило разнообразия, но, конечно, на этом никто не остановился, и в приглашениях более молодым демонам, с менее зашоренными взглядами, прямым текстом рекомендовалось приодеться во что-то необычное. Так что молодое поколение поприходило кто во что гораст, включая наряды различных персонажей сказок и мультфильмов. Даже Сарзикс поддержал идею и заявился в свой же дворец в костюме, чем-то напоминающим таковой у красного рейнджера из Power Rangers. Я по-прежнему считаю, что вся подобная ненормальность и непредсказуемость стоящих у руля ада, к беде, но кто станет слушать такого скромного меня в подобных, чисто личных вопросах? Все в порядке, леди приглашена. Заходя в приемную комнату телепортации, сразу киваю настороженно стоящим и не знающим, что им делать, демонам охраны. Поворачиваю голову, встречаюсь взглядом с гостьей. Ах, спокойствие, собранность. Ты же видел это во снах заранее, так что уж кому-кому, а тебе, Райзер, нельзя застывать столбом и столь вульгарно пялиться. Через силу проталкиваю воздух сквозь глотку, подхожу и делаю поклон в качестве приветствия, после чего беру протянутую женскую ладошку и целую, как можно менее прилипчиво и навязчиво. Уж этой гостье явно будут неприятны прямые приставания, и таких, Чувствую, будет у нее за этот вечер предостаточно. Слова излишние и бессильны описать твое великолепие, Габриэль. Или же мне стоит именовать тебя официальным церковным образом, ваше святейшество, хранительница шестого неба, Серафим Габриэль, в данном месте и обстановке, это было бы слишком экстравагантно. Прозвенел прекраснейший колокольчик ее голоса, давая мне разрешение на ожидаемое неформальное обращение, так что просто имени достаточно. Пойдем, чувствую ее нетерпение оценить реакцию окружающих на ее присутствие и одеяние. Не очень по-ангельски, но право слово, это же такая мелочь. Собственно, сам факт появления ангела, даже такого уровня, на моей свадьбе, с учетом уже собравшихся гостей, не должен столь сильно шокировать. Где-то там в зале уже ходит Азазель, Суню-кун, Видарс отдельно и настоятельно приглашенный Рассвайси. Также еще планировалось прибытие неуловимого Нурарихена, Чильчутликуя и Артемиды. Обе последних по совместительству со своими основными аспектами являются покровительницами в том числе и счастья в браке, ну и деторождения. Жаль, Шива и Гефест отказались. С ними можно было бы обговорить пару дел. Вот я с новоявленной гостьей зашел в основной зал, и ничего не произошло, ведь этот глупый пень, Герольд при люциферском церемониемейстре, застыл столбом от неожиданности. Пришлось придавить своей аурой для расторопности, ведь первые обернувшиеся также позастывали в непонятках и начали перешептываться, откровенно пялись на женщину рядом со мной. ГХМ, дернул пальцем резко вспотевший Герольд свой воротник, опомнившись под моим прессом. Ее святейшество, хранитель шестого неба библейской мифологии, Серафим Габриэль. А да, эти лица надо видеть. Факт появления ангела не должен шокировать, беру свои слова обратно. Обернулся посмотреть на нас, наверное, весь зал. Ну, собственно, да, ангел, да во дворце Люцифера. Открытые в удивлении рты, выпученные глаза, где-то послышались приветственные хлопки, где-то неприличные возгласы восхищения, кто-то вовсю начал пускать слюни, а кто-то ожег гостью наполненным завистью взглядом. Последнее, честно говоря, было отчего. Мое приветствие двору господина Люцифера и гостям, совершенно никак не отреагировав на витающую в воздухе похоть и зависть, улыбчиво проворковала Габриэль и склонила голову на бок, качнув этими своими накладными заячьими ушками. Да, Серафим Габриэль сегодня пришла при необычном параде, одевшись в униформу плейбоевской зайки. Весьма подозреваю, что она даже не знает контекста данного костюма, и кто-то из своих над ней просто пошутил, не по злому, а просто не придав слишком большого значения данному шагу. Благо хоть, вариация конкретно данного костюма была, пожалуй, одной из самых целомудренных. Если, конечно, так вообще можно сказать про униформу с подобной, ассоциируемой с ней, историей. Темно-синяя материя полностью облегает торс от паха до частично обтянутой пышной груди и переходит на ней образным вырезом в нечто гладкое телесного цвета, сливающееся с голыми плечиками. Так что по сути пусть и сильно облегающее и выделяющее что надо, торс все же полностью закрыт, наподобие японского школьного купальника для девочек. На шее, к тому же при этом возлегает узкий шарф-горжетка из невесомого на вид, полупрозрачного материала. С пояса до начала бедер спускается сзади и по бокам объемная юбка из такой же материи, не прикрывая только перед, так что основание прелестных ножек спереди как раз и есть самое неприличное место униформы. До невозможности идеальные вышеозначенные ножки обтянуты плотными светлыми чулками, начинающимися чуть ниже краев юбки и заканчивающимися у стоп, будучи закрепленными мини-поясками за пятки. Босоножки на не слишком высоком каблуке. На руках, длинные, оканчивающиеся выше локтей, перчатки под цвет чулок, без пальцев. Ну и, конечно, на макушке, обруч с характерными высокими заячьими ушками. В общем целом, большая часть кожи прекрасного в своей недоступности тела скрыта одеждой, и по степени развратности данный наряд никак не сравнить даже с некоторыми облачениями пришедших демониц, с их глубочайшими декольте и более чем смелыми разрезами платьев по бокам ног. Не говоря уже про самый что ни на есть открытый купальник и косплейный головной убор у Серафал, которая устроила во внутреннем дворе дворца нормальное такое пайл-парты. Нет, Левиафан не рехнулась, это тоже часть программы для желающих. Наряду с импровизированным кегельбаном этажом выше, концертом модной демонической группы в соседнем зале и целой кучей других сопутствующих увеселительных мероприятий, к которые ради прикола также были каким-то неведомым мне образом организованы ранее означенными зачинщиками. Тоже, кстати, гениальный ход, который должны запомнить надолго. Так, ладно, гостью к более-менее адекватной компании проводил, дальше зависать с ней чревато. Надо уйти и уделить внимание другим гостям, чтобы про меня не подумали, будто я примеряюсь сходить налево в день собственной же свадьбы. Эх, но Габриэль все же действительно красавица неземной красоты, да еще и обладательница ангельского характера. Про мою аферу с Экскалибуром правление не то что не вспомнило во время последующего короткого разговора, а даже ни единого намека на старую обиду не сделала. Да я даже сомневаюсь, что та обида и была. А если и была, то явно слабая и недолгая, несмотря ни на какой свой цинизм. Я не могу не признавать, что ангелы просто вынуждены всегда оставаться слишком чистыми. Оставлю-ка я рядом с ней своего клона с измененной внешностью на всякий случай. Ну, мало ли, все же ангел среди демонов. Следующий, кого мне предстоит поприветствовать. Госпожа Мисла, как всегда прекрасно выглядите. Рад, что вы смогли принять мое приглашение. Далее, я поговорил с некоторыми своими знакомыми. Уделил Рассвайсе чуть больше времени, чем положено. Про мое соглашение с Одином насчет нее она в курсе, и настроена по этому поводу, немного скептически. Была, думается, мне удалось ее слегка расположить к себе. Плюс пара обещаний делового толка, упоминание оклада и финансирование возможных научно-магических исследований, мне даже на секунду показалось, что в ее глазах загорелись символы долларов. Но уже спустя секунду наваждение, конечно, исчезло. Ну и еще удивил девушку своим знанием ее же более ранних трудов, права на которые также принадлежат мне благодаря все тому же спору с главным скандинавским богом. Что еще, пообщался с Серафал, стараясь не сильно сползать взглядом ниже шеи. Ух, дворец Люцифера прямо превратился сегодня в дворец искушения. Извечная, но не требующая ответа, риторическая загадка мироздания, почему красивые женщины так паникуют при случайном засвете обычного белья, и лишь гордо выпячивают тело, когда то запаковано только в купальное мини-бикини. Ну не считать же одеждой эту глуповато выглядящую шапку из неизвестного мне аниме. Далее, пошел обратно в зал и перекинулся парой слов с Соной, узнал, как там дела в Академии Куа, поприветствовал появление в зале Риас, что также сорвала с благодарной публики тихие овации восхищения красотой и изяществом. Да, там я надолго завис, глядя на мою суженую. Все же одно, видеть ее при подготовке, и другое, сейчас, так сказать, конечный продукт. В этот момент я даже стал готов себе признаться, что был когда-то в корне неправ, когда сравнивал красоту Габриэль Лириас с перевесом не в пользу последней. Тут, возможно, меня таки немного дожало свадебное платье, вернее сам его символизм, и то, как в нем светилась от великолепия моя невеста. Сама мысль того, что вот эта богиня уже очень скоро будет принадлежать как мужчине именно мне и только мне, в общем, это надо прочувствовать самому. Определенно, в свадьбе и в свадебном платье невесты что-то такое есть, что делает ее как минимум лично для жениха самой неотразимой из любого числа собравшихся блистательных женщин. Конечно, если в сердце данного мужчины еще теплится еще хоть капля романтики, и оно принадлежит этой девушке полноправно. Описывать платье и саму Риас я не буду, это надо видеть. Но в двух словах, ну, на мой непрофессиональный взгляд, среди многих прочих свадебных оно выделяется чуть большей свободой для возможных движений. Подол короче, а такой глупости, как тянущийся по земле за невестой шлейф, нет и в помине. Пышные элементы, облегающие талия с белым корсетом, отливающий сияющим серебром даже на белизне орнамент, вырезы, по демонической моде, с двух сторон, в данном случае, аж до пояса, уже по ним можно было бы догадаться, что моя эловолосая принцесса планирует активно двигаться. Грудь, на удивление, скрыта высоким топом с невидимыми бретельками, что ничуть не мешает ей акцентировать на себе внимание многочисленных взглядов. А уж это родное лицо.